живете? Живем обыкновенно, ветки гложем, траву щиплем. А морковку едите? Едим и морковку, коли попадется. А других зверей не едите? Бог с тобой, говорит лось, что придумал? Тут лось еще больше русачку понравился. Стану лосем, думает. А по деревьям не лазите? Спрашивает. Да что ты, зачем это? А бегаете быстро? Ничего, не жалуюсь, смеется лось сахатый. А зимой в берлоге не спите? Лапу не сосете? Да что я, медведь, что ли? Фыркнул лось. Ну, тут совсем решил русачок лосем стать, но на всякий случай еще об одном решил спросить. А скоро ли можно лосем стать? Ну что ж, говорит лось сахатый, скоро. Расти надо лет 5 этак или 6, и будет из лосенка настоящий лось сахатый. Уж как тут русачок огорчился, чуть не заплакал. Нет, говорит, не наше это дело 5 лет расти. До свидания, дяденька лось, ничего у меня не выходит. Прощай, малыш, говорит лось сахатый. И побежал русачок домой, подбежал к знакомому пруду. В пруду желтые листья плавают, а на большом листе лягушонок сидит. Подрос он, конечно, пожалуй, и лягушкой назвать можно. Но русачок его все равно сразу узнал. «Здравствуй!» — кричит бывший головастик. Он-то узнал, а лягушонок, видно, нет. Испугался и в воду нырнул. Удивился русачок. «Что это он?» — думает. Высунулся лягушонок из воды и говорит: «Эх ты, чего людей пугаешь?» «Ха, да не я эх, а ты эх!» — засмеялся русачок. «Что ж ты, бывший головастик, своих не узнаешь? Это же я!» «Что значит я?» — удивился лягушонок. «Ну я? Твой знакомый русачок?» «Вот так-так!» — говорит лягушонок. «Какой ты русачок? Ты самый настоящий заяц-русак!» И нырнул. Посмотрелся русачок в воду, когда круги успокоились, видит и верно. Стал он большим, красивым зайцем, точь-в-точь, как папа. Шерстка пушистая, лапы сильные, глаза большие, а уши ни сказки сказать, ни пером описать. И забарабанил он лапами от радости.